Псалом 94. Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего спасения. Придем пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Ему восклицать, потому что Господь — великий Бог и великий Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли, и вершины гор принадлежат Ему. Море — Его. Он сотворил Его. Его руки образовали сушу. Придите, поклонимся и падем перед Ним, преклоним колено перед Господом, Создателем нашим. Он наш Бог, а мы Его народ, который Он пасет, Его овцы, о которых Он заботится. Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец, как в Мериве, как это было в тот день в Массе, в пустыне, где испытывали и проверяли меня ваши отцы, хотя и видели мое дело. 40 лет я гневался на это поколение и сказал: «Сердца этого народа заблуждаются, и они не знают моих путей. Поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в мой покой».